вам, дорогие радиослушатели! Вас приветствует радио «Голос мира». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию прослушать радиопрограмму «Христианская семья». В этой передаче вы будете слушать свидетельства брата Александра Яковлевича Бровера о его пройденном пути. Я родом из Херсонской области. Там я и покаялся, и крещение принимал. И там вот и на служение меня Господь призвал, и там нес это служение. Так вот Господь и давал силы во всем этом. Самым близким местом для меня было это 26-й Псалом, 8 стих. «Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи». Поиск Господа для меня был самым дорогим в жизни. И искание Господа, оно начинается из сердца. Так вот, хотелось поделиться, как Бог являл милость в моей жизни, пройдя немалый путь служения Богу. Сердце наполняется радостью, трепетом и благовением перед Богом за Его великую милость ко мне. Еще в юности началось мое служение с музыки, пение. Руководителем молодежи был, когда пошел в армию. У меня было на сердце, как я должен провести здесь время, чтобы было угодно Господу, чтобы был плод, чтобы правильно я занял позицию вот на этом месте, где я нахожусь. И пришло на сердце, так вот, молодежь осталась там в Одессе. Молодежи немало было, до 50 человек. Я сделал себе список каждого члена молодежи. И каждый день молился о ком-нибудь. Сегодня за одного брата, завтра за другого, за сестру. У кого день рождения было, я в тот день был в посте и молитве и просил Бога, чтобы все были рождены свыше, чтобы все были с Богом. И так вот это служение, оно начиналось с внутреннего, от сердца. Сердце мое говорило во мне. И очень дорожил этим. Моментов очень много было. Когда я был в армии, и очень ярко выразилась Божья защита, присутствие, когда я объявил о том, что я не могу принимать присягу, я не могу убивать людей. Я от службы не отказываюсь, и служба это должно быть, и я как христианин должен нести ее честно. А то, что противоречит Библии, я уступить не могу. Долго меня уговаривали, наконец завели уголовное дело. Начальник штаба много со мной разговаривал, командир полка тоже. И вот пришло время, когда я ожидал, что произойдет арест, потому что дело уже было готово, и как-то сидим вечером, называется вечерний час, это самоподготовка в части, а я служил в части разведчиков. И вечером, где-то часов 8 вечера, слышим команда дневального. Батальон смирно, и все затихли. Что ж такое, 8 часов вечера вдруг подается команда, тогда как уже был начальник части, здесь уже и кто мог старше его еще появиться в 8 часов вечера. Потому что после старшего уже не дается команда меньшим по чину, а только старшим того, кто был до этого. Значит, кто-то приехал, большой человек. Когда слышим, дневальный докладывает: товарищ генерал, и так дальше. Мы поняли, что генерал приехал. Это командующий спецвойсками. И у меня в сердце прозвучало: это ко мне. Это будет разговор со мной. Ну, вызвали командира роты, который еще не ушел. Через минут 10 вызвали командира отделения моего. Я понял, что следующим буду я. Точно минут через 10 зовут меня по фамилии, чтобы я зашел в канцелярию. Я подхожу к двери канцелярии, а солдаты провожают меня. И до самой двери говорят: Саша, согласись, Саша, это с тобой будет сам командующий разговаривать. Согласись, пожалей себя. Зачем тебе в тюрьму идти? От него зависит все. Теперь, если он приказ даст, посадят. Если ты согласишься, он приказ даст, все закрою. Но я слушаю, а внутренне молюсь: Господи, я хочу быть верным тебе. Подошел к двери, постучал, открываю дверь, говорю: разрешите войти. А генерал стоял около окна, полковник, второй его помощник, сидел за столом. Ну, я, как положено по уставу, строевым, подошел к нему и доложил ему: товарищ генерал, рядовой бровер по вашему приказанию прибыл. Он сказал: вольно. Потом посмотрел на меня, говорит: хорошо, у тебя строевая идет. Сколько служишь? Говорю: 2 месяца, товарищ генерал. Хорошо, знаешь, что я тебе предложу? Давай по-дружески, как тебя звать? Саша меня звать. Хорошо, Саша, давай по-простому. Сядем, вот, поговорим, побеседуем. И он начал расспрашивать меня о моей вере, о моем убеждении, о моих родителях, о моем детстве. Я ему все рассказал, о службе. Я сказал, что я как христианин должен служить честно. И перед Богом я ответственен за то место и за то дело, которое мне поручили. Я должен спасать людей. Но убивать, отнимать жизнь у людей, я этого не могу делать. Этого я не могу допустить. Он выслушивал меня внимательно. Спросил, что делать, если закон у нас так говорит. Если закон будет говорить о том, чтобы меня заключить в темницу. Я говорю: я понимаю, что здесь я нарушаю, может быть, закон, но я не могу нарушить Библию. Библия меня так призывает, я больше ничего не могу сделать. Рассказал, как я обратился к Богу, как я люблю Его сейчас. Ну и в конце разговора он так сказал: выслушали меня внимательно, похлопал меня по плечу и говорит: Саша, вот так, как ты мне рассказал о том, как ты любишь Бога, как ты хочешь служить Ему, сохрани это до конца. Смотри, вот до конца останься таким, как ты мне сегодня рассказывал. Пожелал мне самого лучшего, самого доброго. Попрощались мы с ним, как самые добрые друзья. Я вышел с канцелярии, солдаты ожидали меня в коридоре. Ну и подходят, подбегают: ну что, Саша, видите, я улыбаюсь. Что, согласился? Я говорю: нет. А почему же ты улыбаешься-то? Потому что радуюсь, что я мог сказать о Господе, когда я с ним разговаривал, все время молился, как бы им засвидетельствовать о любви Божией. Ну вот так вот и на протяжении всей жизни желаю, чтобы сердце мое принадлежало Господу, чтобы Он был моим путеводителем и моим наставником. А вот находясь уже на служении, то, естественно, чувствовал на себе ответственность в том, чтобы остаться верным Богу, чтобы не сдать эти позиции, не соединиться с этим миром, не слиться с миром, а идти по узкому пути за Господом, не выбирая широких путей, а только узким путем. Чего бы это ни стоило. Когда уже с армии пришел, на сердце особенно было желание, чтобы с каждым лично побеседовать, помолиться вместе. Интересовался, как читают Библию, как молятся, уверены ли, что Бог слышит молитвы их, отвечает на них, дает ли им общение с Библией духовное питание. Ну и так вот с молодежью беседовал. А когда вот уже женился, через полгода меня избрали на служение, и в 25 лет меня рукоположили на служение, и так вот с тех пор, уже вот немалое время, 29 лет как рукоположенный на служение. Сначала на диаконское служение, потом на просветительское служение. В жизни за этот период много было того, как Бог являл милость свою, как Бог посылал заботу свою. И тогда, когда особенно нуждался, года были трудные, и были гонения, штрафы, разгоны богослужений. Но служение останавливать никак нельзя было. Приходит милиция, власти, чтобы прекратили служение. Мы никак не могли на это согласиться, потому что понимали, что служим Богу. И независимо от того, как уже относились внешне, мы видели, что мы должны служить Господу и этому миру ни в чем не уступать. И чем больше мы видели наступает враг, тем ближе мы видели заботу Бога о нас. Переживанием всегда было, как наши дети, как наша семья, как молодежь, как бы братья и сестры верны Господу и в трудностях, и в скорбях, и в гонениях. Почти каждое собрание были разгоны или протоколы за штраф. Интересные были такие моменты, как мир реагировал на все. Я работал на работе, возил начальника госсеминспекции. И вот вызывают начальника моего в райисполком. Ну и я-то не знаю чего, я подвезу к райисполкому. И ожидаю, машина выходит. Вся красная, вся такая расстроенная, хлопнула дверью. А эта начальница была, она ветеран партии, ветеран труда, пожилая женщина была, такая вот бедовая, хлопнула дверями и говорит: поехали, едем. Она говорит: ты мне скажи, ты просвитер? Я говорю: да. Ну и правильно, не слушай их, и я им не буду говорить, заставляют меня все рассказывать, ничего не буду говорить. Ну, Господь давал силы сохранять эту верность Господу. Мы не хотим греховного забвенья, нам дорог путь добра и чистоты. Пусть мир бросает яростно каменья, я буду рад, прибудь со мною ты. Пусть мир бросает яростно каменья, я буду рад, прибудь со мною ты. В нас такой был момент, когда много было штрафов, платить нечем было. За каждое служение штраф, штраф и штраф, комиссия, комиссия от этого административная. Ну и решили они прийти и забрать у нас имущество. И вот судоисполнитель пришла и по дому смотрит, что забрать. Ну и забрать надо то, что не принадлежит семье, а принадлежит мне. Ну, холодильник хотели забрать, он принадлежит детям, потому что там продукты. Хотели забрать какой-нибудь диван, там дети спят. Ну, искали по дому, что забрать. И вот нашли они палац небольшой, который лежал в зале, на котором мы собирались с семьей и там беседовали с детьми, читали Библию, потому что пол везде был холодный, и вот одно место было, где можно было собраться. На тот момент у нас было 8 детей. И вот пришло время, и она пришла, палац забрала, именем закона написала расписку, что в счет штрафа забирают палац. Она его забрала и унесла. А я не был дома, был на служении, в поездке. Приезжаю, все дети подбегают, папа, у нас тетя забрала палац. А я говорю, а почему же вы радуетесь? Что вам это радостно, интересно? Нет, мама сказала, расхищение имени принимать с радостью. Ну, мы собрались так в этой комнате, где нет палаца, говорю, дети. Вот палаца сегодня нет у нас, и мы можем на полу только собраться. Но вы поймите, что лучше на полу холодном сидеть, чем на теплом палаце, но отступить от Бога. Вы поймите, что Бог дороже для нас, чем этот палац. Лучше попрощаться с палацом, но не с Богом. Лучше остаться без ничего. Если без Бога остаться, то это значит все потерять. Давайте помолимся Богу вот на этом полу и скажем Господу, что мы, Господи, хотим с Тобой остаться. Нам не нужен ни палац, ни этот дом, ни что другое. Нам нужен Ты, а с Богом у нас все будет. И вот мы помолились. А потом решили так вот с семьей написать письмо в правительство, что так и так в нашей большой семье вот это забрали. Прошло недели две, приходит это судоисполнитель и на плечах несет палац. Оказывается, что пришло распоряжение, прокурор ее вызвал, это она уже рассказывала, я даже на метафоне разговор записал, рассказывает, что вызвал мне прокурор и сказал, немедленно найди палац и отнеси в эту семью. Она говорит, так его сдали в магазин комиссионный и уже купили, найди, кто его купил, поедь к тем людям, заплати им деньги и палац принеси. Она просит у него, дайте мне машину, чтобы я могла поехать. Нет, ты пойдешь пешком, найдешь и пешком и отнесешь. Ей одной пришлось этот палац принести к нам в дом и занести в дом. Прошло всего 2 недели. И мы собрались опять на этом палаце с детьми и благодарили Господа. Господь услышал, что мы дорожим Богом больше, нежели этим палацем. И дети радовались, все молились Богу и благодарили Его за то, что мы вновь на палаце, но мы Господа не продали. Так вот мы всей семьей учились быть верными Богу, учились стоять на этом пути, на узком, понимали, что если даже за служение наше штрафуют, что мы не регистрировались, не хотели идти на широкий путь, и за это нас штрафовали, мы не хотели потерять Бога, мы не хотели расстаться с Богом, чтобы иметь эту временную привилегию, временную свободу, которая нас лишает благословений Божьих. Твои заветы душе страдающей хранить, и помоги врагам обеты с терпением, с кротостью сносить, и помоги врагам обеты. В продолжении служения моего, естественно, что трудно было. Полгода, как мы поженились, и практически с того времени, каждый раз мы ожидали ареста, ожидали того, что придут, заберут, или же придут с обыском забирать литературу. и хотела, чтобы сохранить, хотела, чтобы не забрали, чтобы детям осталось, чтобы дети, когда вырастут, могли бы читать литературу. У нас 12 детей было уже, и хотела, чтобы все они принадлежали Господу, любили Господа, чтобы не были христианами, которые только по наружности, а внутренне, чтобы любили Слово Божие, любили служение. Как-то принесли мне повестку прокуратуры, говорят, тебя вызывает прокурор. Первый раз они привезли повестку, я сказал, что я не пойду, они уехали. Когда второй раз приехали, тогда я сказал, что я верующий человек, что по религиозным вопросам не я ему подчиняюсь, а он мне подчиняется. Они говорят, как это так? Ну, говорю, например, он обратится к Господу, я ему буду преподавать крещение. Если он придет в собрание, то мы будем молиться за него. Ну и вот так вот не хотелось, чтобы церковь подчинялась этому государству, потому что это очень имеет большое значение. Церковь подчиняется только Христу, но не государственным структурам. Церковь, она зависима только от Господа. Они поехали. Приезжает после этого еще раз. Он сказал, чтобы вы немедленно пришли. Но я говорю, передайте прокурору, что я по религиозным убеждениям, по этим вопросам к нему не пойду. Если бы это касалось гражданских моих обязанностей, то ли во дворе что-то не так, постройка неправильная, или нарушение общественного порядка, я бы пошел. А по религиозным вопросам он должен ко мне прийти, потому что я несу служение, и по религиозным вопросам не я ему подчиняюсь, а он мне подчиняется, потому что я несу служение. И что касается внутренней жизни церкви, что касается духовной структуры церкви, она принадлежит только Богу. Только Христос имеет на это право, и Слово Божие, Библия, которой мы руководствуемся. В 6 часов утра я всегда вставал, читал Слово Божие, и где-то в 7 часов, это зимой было, в феврале месяце 80-го года. Слышу, собака загавкала, и я стал прислушиваться. Кто-то подошел к двери и постучал в дверь. Я думал, что кто-то пришел с родственников, что-то надо, и вышел в коридор и открывать замок. Потом думаю, я спрошу, кто там. Спросил, кто там. Он говорит, это участковый милиции, мы просим вас открыть дверь. А я говорю, тогда в таком случае подождите, объясните, почему вы пришли. Откройте дверь. Я говорю, я вам не могу открыть дверь, потому что у меня дети спят, еще рано. Пожалуйста, вы как представитель власти можете прийти днем, когда будет видно, когда разведнеется. Нет, мы зайдем. И начал взламывать дверь. Пока они там искали, как возможность открыть, мы смогли кое-что убрать с литературы. И вот заходят они, открыли дверь через окно, заходит помощник прокурора, следователи, милиция. В прихожую зашли и зачитывают. Мы пришли, вот санкция прокурора на обыск. Я говорю, хорошо. Взял этот листок, посмотрел. Но я хочу сказать вам, что мы прежде всякого дела, мы молимся. Поэтому мы сейчас совершим молитву, помолимся с женой. А потом вы будете уже делать, что вам надо. Мы преклонили колени, они вокруг нас стоят. Мы преклонили колени и стали молиться. Помолились, предали все Господу, и их предали Господу, помолились за них, и за наш дом, и за детей, которые еще спали. И когда мы встали с колен, они совсем по-другому, другой тон, другое отношение. Пожалуйста, вы нам разрешите сделать обыск? Ну, вы же за этим пришли, у вас санкция есть. Пожалуйста, как вы находите нужным? Ну, вот мы с этой комнаты начнем. Ну, начинайте. И вот так вот они проводили обыск, забирая литературу, и многое из литературы они оставили, так Бог расположил их сердце. В последнее время, когда уже я совершал служение на нелегальном положении, вот на нелегальное служение, я не был расположен к тому, чтобы идти на нелегальное служение. Я так понимал, что до конца нужно быть на виду и все. Но когда я ушел на нелегальное положение, я просил у Господа прощения, что столько труда там, в конспирации, сколько производится работы, и я хотел стоять в стороне от этого. Это очень огромный труд, это большой труд. Практически все то, что совершалось уже видимо, оно готовилось или направлялось там вот в нелегальных конспиративных условиях, как издательство, как служение, как служителей, как всего общего служения народа Божьего. Как раз вот именно там оно все заготавливалось, или, как сказать, Богом открывалось то, что передавалось всему народу, все направление, весь путь. И пришло время, когда были сильные обыски, штрафы, и готовилось уже дело, и братья предложили, не желаешь ли ты потрудиться на Ниве Божией в конспиративных условиях, все равно арестуют. Арестуют или так, или так. Может быть, какое-то время Бог усмотрит еще потрудиться в нелегальных условиях. Практически уже в открытом служении уже видно было, что долго это время не протянется. Может быть, оставалось недели две или три. Провели уже на работе собрание, чтобы коллектив как бы выразил то, что дал согласие на арест, как антисоветчика, как тот, кто разрушает общество. И братья предложили, давай помолимся, может быть, как у тебя сердце расположено к этому служению, или нет, как вот Господь смотрит. Ну, и меня заставило это порассуждать, как быть. Это, может быть, и действительно Господь меня призывает. И я дал согласие. Братья пришли на членское собрание, поставили этот вопрос перед церковью, и церковь меня благословила. Проголосовали единодушно, чтобы я совершал дальнейшее служение в конспиративных условиях. И вот с этим благословением я уехал, ушел на нелегальное служение. Когда я ушел буквально за короткое время, дней через несколько, уже власти почувствовали, что меня нет дома, и стали сразу же беспокоиться в поисках, куда я девался. Почти каждый день приезжали домой, вызывали то военкомат, то еще другие организации, КГБ, он должен прийти, там учет, сняться, поставить, ну, в общем, всякие причины. Где, где? А меня братья послали или поставили на место служения, это организовывалось издательство новое, и Господь так вот повел, чтобы участвовать в этом служении. А потом, тогда, когда нашу машину расконспирировали, в одном из домов, где я был, там был обыск в Одессе, как раз на той квартире, где я находился, и машина моя рассекретилась. Поэтому нужно было ее оставлять. Легковая машина, на которой мы работали в издательстве. И она открылась. Значит, они забрали техпаспорт, забрали ключи, только самой машины не видели. И, естественно, братья после этого поняли, что мне уже появляться где-то, это опасно, и поручили мне поехать в Сибирь. И там 6 месяцев я находился на служении в церкви в Новосибирске, совершая служение там по Сибири. И Господь в этом являл милость. На протяжении всего нелегального служения 4,5 года Господь открывал и показывал, насколько Он меня хранил и оберегал. Это просто милость Господня. И я утверждался все больше и больше, что это служение необходимо было, что в этом служении был инициатор Бог. Я переживал за семью, за детей. Как вот их состояние, не повредит ли мое отсутствие на духовное состояние детей. Я очень много молился об этом, о детях своих. И когда была какая-то возможность, я всегда старался встретиться с детьми, помолиться с ними. Даже так старался, чтобы к концу каждой четверти или на каникулах встретиться с ними, чтобы спросить, как прошла эта четверть, и попросить благословения на них учебу на следующую четверть. Братья в узах сим и свыклись с этим, знаем, сколько узников в стране. Труднее. вот был однажды такой случай, когда закончилась четверть эта на октябрьские праздники, и я имел возможность всего-навсего одну ночь встретиться с детьми. И тогда я уезжаю, и где-то, если я не встречусь сейчас, то где-то месяца через два я только или через полтора смогу с ними встретиться. Я молился Господу: «Господи, кончаются каникулы, и вот остается только такая маленькая возможность. Помоги мне встретиться с детьми, помолиться хотя бы с ними, узнать, как они закончили, и попросить благословения на следующую четверть». И вот Бог дает такую возможность. Где-то у нас поездка задерживалась на Западную Украину с братьями, и я попросился братьев: «Отпустите меня, я только туда и назад. Господь мне поможет». У меня вот было переживание за детей. Ну и братья говорят: «Хорошо, у нас еще есть сутки времени, можешь съездить». И я поехал. Поехал на автобусе, заехал в один город, где брат меня всегда мог на машине подвезти, потому что я в свой город не мог транспортом заехать общественным. А он на личной машине иногда меня завозил. И вот я только зашел к нему в калитку вечером, 11 часов вечера. Он увидел меня, понял, почему я зашел. И он говорит: «Брат Саша, я знаю, что тебе надо отвезти домой. Но ты понимаешь, ГАИ, милиция, сейчас могут арестоваться. Я боюсь, я не могу». Я говорю: «Нет, нет, ничего. Этот вопрос у меня решен с Господом». Я так минут несколько с ним переговорил и, попрощавшись с ним, пошел. То есть я в сердце получил такое свидетельство, что все, надо мне идти пешком. А пеше надо было идти где-то километров 26. И я, помолившись Господу, пошел. Шел я и думал, рассуждал, дойду я или нет. Октябрьские праздники, 7 ноября было, люди везде веселые, праздники такие, и я иду. Час ночи я иду, 2 часа ночи иду, 3 часа ночи иду. Думаю, если не дойду домой, пусть дети знают, что папа шел к ним, хотел встретиться, хотел помолиться. Они знали, что мы всегда молились в конце или в начале каждой четверти. Как уже будет? Я так вот доверился Господу и шел. И где-то в 4 часу я уже подходил к моему городу, еще темно было, и думаю, как я пройду город? Ну и молился: «Господи, ты проведи меня сам». Я только переживал, чтобы не так было видно, чтобы день не наступил. Ну а там доверился Господу. Уже назад хода не было. Иду где-то вот в 4 часа в это время. Вдруг машина обгоняет меня и остановилась, легковая, москвич. Открывается задняя дверь и говорит мне, называет по имени: «Саша, иди, мы подвезем тебя». Ну, думаю, ну кто же это такой, куда же они меня подвезут? Ну, я иду, подошел к машине, открываю заднюю дверь, смотрю, за рулем сидит милиционер. Ну и так мысль прозвучала: «Господи, куда повезут, туда повезут, сопротивляться не будем, значит, такой мой путь, значит, так должно было быть. Пусть дети узнают, услышат». Ну, так вот сел и еду. Жена его была вместе с ним, с этим милиционером. Она поворачивается: «Саша, я его узнал. Она недалеко от нас жила. Ты не переживай. Ты, может быть, смущаешься моего мужа. Не смущайся. Мы тебя завезем домой. Тебе в город заходить нельзя. Если только ты зайдешь в город, тебя же сразу заберут. И мы ехали навстречу тебе и увидели тебя, узнали, развернулись и подъехали к тебе, потому что если ты пойдешь в город, тебя заберу. И мы решили возвратиться назад, забрать тебя и отвезти». И так вот мы и поехали. Подъезжали они уже к дому, высадили и говорят. По дороге они рассказывали, как меня показывали по телевизору, как просили население, чтобы кто увидит, чтобы заявили об этом. И они мне сказали: «Ты будь спокоен, мы привезли тебя, об этом знать никто не будет, потому что мы знаем, что тебе нужно видеться с детьми, тебе нужно побыть с семьей. Если тебе надо будет вывезти, мы всегда будем рады, если ты нам сообщишь об этом». Я вышел и только благодарил Бога и понимал, что это ангел Господень вот так вот провел меня. Было еще темно, я мог зайти в дом, дети обрадовались этой встрече. Мы помолились Господу, побеседовали с детьми. Я даже мог побыть дома. Так вот Господь устроил больше, чем я просил. Я тогда сказал: «Господи, если брат не может, то милиционер может. Ты заставишь того, кто, может быть, и не должен был бы это делать, но Бог повелел ему привести меня домой и все это сделать в секрете. Так вот Господь являл милость свою на протяжении всего служения, и я каждый раз убеждался, что инициатор этого служения в нашем братстве, братстве Святой Церквей, конспиративное служение, как братьев-служителей, как издательство «Христианин», как всех других отделов, которые вот совершались в конспиративных условиях, инициатор этого был Бог и посылал свою защиту, посылал свое благословение. Так ласкаешь своей. небо скажи, что Спаситель со мной. Там в тишине Апостолов, 12 глава с 5 стиха. Итак, Петра стерегли в темнице. Между тем, церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его в ту ночь, Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел: «Опояшься и обуйся». Он сделал так. Потом говорит ему: «Надень одежду твою и иди за мною». Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Прошедши первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собою отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Мысль такая, что Бог вел народ свой, церковь свою, все наше братство могучей и сильной рукой. И все служение, которое совершалось, оно было внесено Духом Святым, потому что сам Бог уже усматривал, что нужно для народа своего. И на протяжении этого служения многие братья и сестры рассказывали, как видели явно руку Божию. И я лично испытывал то, что Бог являл. И Бог не только мне лично давал такие вот свидетельства, как меня подвезли на машине, а даже в присутствии всей церкви Бог открывал, что Он может защищать. Вот в одной церкви, Чугуева, Харьковской области, должно было быть членское собрание. И братья местные просили, чтобы братья-служителя совета церкви могли присутствовать на этом служении. И вот нас несколько братьев, мы поехали туда. Но нас предупредили, что здесь, в церкви, кто-то все-таки доносит, кто-то сообщает, кто-то информирует внешних. Но мы, несмотря на то, что нас предупредили, мы понимали, что нужно идти на членское собрание, нужно идти в церковь. Церковь ждет помощи, церковь ждет поддержки, церковь желает встретиться с братьями. И мы знаем, что, может быть, нас тут сдадут, или, как сказать, кто-то проинформирует, что мы должны быть на членском. Мы сказали руководящему брату на месте там, что собери членское собрание, и мы придем на это членское собрание. Мы не пришли к самому началу, а пришли к тому времени, когда уже церковь собралась, и последние мы зашли. Практически все наблюдения, которые мы рассчитывали, что будут, думали, что они снимутся с тем, что собрание началось, никто больше не подходит, и они снимут свои наблюдения. Но оказалось, это не так, они наблюдения вели. Мы где-то через минут 15, как должно начаться собрание, уже все успокоилось, все на местах, подъехали мы. И зашли на служение. Брат местный читал слово к молитве. И мы прошли к братьям в другую комнатку. Оно как было на две комнаты. В одной комнате все сидели, а в другой комнатке дверей не было. Сидели там только братья. Нас туда пригласили, мы сели. И брат призвал к молитве. Прочитал слово местный и молились. Во время молитвы мы уже увидели, что дом окружает милиция. где была собрана церковь. Ну и буквально через несколько минут уже группа милиционеров была в доме. И лейтенант, и еще старшина уже были в дверях и перекрыли братья, которые были здесь в комнате, чтобы никто не вышел. Что там делали и как там было, это было трудно понять, потому что нас здесь остановили, не пускали туда. Оказалось, что оттуда с комнаты вырядили всех верующих на улицу, и там на улице переписывали. Ну, а здесь лейтенант так в очках, высокий такой, здоровый, смотрит на всех, проводит глазами. Я как раз приехал из Казахстана, с Алматы, долго не был дома. Ну, и так у меня путь был к тому, чтобы увидеться с семьей, с детьми увидеться, побеседовать с ними. Ну и так в молитве думаю: Господи, значит, не доехал домой. Значит, здесь моя остановка. Твои руки поручаю детей. Вот и ту беседу, которую я хотел с ними провести, уже я тебе доверяю, ты уже ее проведи. А я готов, если сейчас вот нас заберут. А он в это время, когда я это молюсь, он смотрит в лицо каждому и говорит: ты останься, ты останься. Потом меня пропускает и следующему говорит: останься. Я понял, что он меня не видит. И такой в мыслях, в сердце: он тебя не видит, можешь идти. Я так подумал: Господи, я свободен. Так как бы ответ внутренний получил: ты свободен. И я выхожу. А на дверях стоит, на этом проеме стоит просвитель местный, который призывал к молитве. И я подошел к нему, он говорит: куда? А там в следующей комнате уже никого нет, только милиция, группа милиции стоит. Я говорю: я пошел. И обошел просвитера, между милиционерами и просвитером пошел, иду. Тут группа милиции стоит. Они на дверях стоят, на выходе в веранды. Я подошел к ним, они расступились, и я прошел. Ну, думаю, значит, меня не видят. Думаю, правда это или нет, но надо идти. Вышел с веранды на ступеньки, смотрю, во дворе столько милиции, а за калиткой стоит большой автобус. Я так понял, что милиция приехала этим автобусом. И верующие во дворе никого не пускают. На калитке стоит дежурный, никого не пускают. Понял, что около ступенек стоит председатель, наверное, или секретарь горсовета. Ну, кто-то из них и переписывает всех. Ну, и внутренне рассуждаю: Господи, куда мне идти, где мне стоять? Ну и пока стал около председателя, смотрю в список, что он пишет. Он показывает на человека любого и говорит: как твоя фамилия? Смотрю, он меня пропустил. И у меня внутреннее такое побуждение: можешь идти? Думаю, правда это или неправда, идти или не идти. Ну, в общем-то, я пошел. Пошел на ту сторону, где калитка. И брат там молодой стоял. Я говорю: ты местный? Он говорит: местный. Ты член церкви? Говорит: да. Ну, раз членское было, то он член церкви. Ну, я что-то засмущался, настолько он молодой был. Я говорю: ты можешь меня провести, потому что я не знаю, куда здесь идти, я здесь первый раз в этой местности. Да, говорит, могу. Он говорит: только ж вот не пускает. Я говорю: пойдем за мной. Подхожу к калитке, говорю: пропустите. Они отошли в сторону, я открыл крючок и вышел, и пошел. И вот мы с ним идем. А мне кажется, вот сейчас сзади закричат: куда? Стой! Но никто, нигде ничего, мы пошли, пошли, пошли, и так вот и ушли. Деяния апостолов, 12 глава, 11 стих. Тогда Петр, пришед в себя, сказал: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский». Рассказывают потом друзья чугуевские, что они забрали братьев, кого они наметили, и говорят: где еще один? И вернулись в дом, и повторный обыск. Все гардеробы, все кровати, все постели перепроверили. Во дворе, в подвале, в сарае, все бочки, где что было, где какие корыта были, все поднимали, искали. Потому что не знали, что зашли четверо. Еще одного нет. Ну так вот потом поставили дежурную машину и дежурили до 3 часов ночи. Говорят, он не местный, он обязательно к кому-то верующим придет. И в таких более-менее известных адресах они стояли, ждали машину. Вот так вот Бог показал в присутствии церкви, в присутствии всех. Он показал, что он может закрыть глаза, он может провести. И еще раз открывал то, что это служение, которое мы совершали, им руководил Бог и направлял Бог. И так как и всем нашим братствам, так и самыми мелкими, можно сказать, делами или обстоятельствами служения церкви. Бы к концу было бы такое пожелание или мысль такая для молодых друзей, для молодых братьев, что с самой юности, если Господь призывает к какому-то служению, самому маленькому, совершайте его, как вот я вначале прочитал стих, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего, Господи. Вот как Давид был отзывчив к такому голосу. Как хочется, чтобы молодые братья были отзывчивы, и потом в последующие дни вашей жизни это будет сопровождать вас, и благословение будет Божие, и вы прославите Господа и принесете много плода. Если же не будет искания лица Господня, кто-то ищет своей славы, кто-то ищет признания, кто-то ищет что-то делать для людей, перед лицом людей, то не будет благословения. А вот искать лица Господа в молитве, в чтении Слова Божия, в служении, и это с самой юности, это будет очень дорого. Пусть Господь так вот поможет, чтобы каждый мог, брат или сестра, найти свое место в служении.